Иноземный купец сидел на летней веранде уютной кофейни польской слободы в ожидании заказа, который должна была принести фрейлин Грета. Но вместо нее с подносом к столику подошел сам немецкий посол собственной персоной. «Я очень рад вас видеть в добром здравии, царский сплетник!» — таинственно прошептал он, выгружая на стол заказ Виталика. «Как вы меня опознали?» — опешил юноша. Перед выходом из банного комплекса он долго вертелся перед зеркалом, накладывая на румяные щеки дополнительный грим, и был уверен, что в таком виде его родная мать не узнает. Накладные усы и борода разительно изменили его внешность, а букли седого парика сделали вообще практически неузнаваемым. — О, это очень просто! Фрейлин Грета опознать вас по паролю. — Какой еще пароль? — «Zwei groß Bier und drei Sosiska». Только царский сплетник делает так заказ. — Тьфу ты! На такой мелочи прокололся. Виталик с расстройства выхлебал сразу половину кружки и закусил пиво сосиской. — Фрейлин Грета, меня сразу высыпать. Фрейлин Грета говорить. Царский сплетник сидит в засад, и ему нужна связь. — Половая не требуется, — поспешил откреститься Виталик. — Но вообще-то потолковать с вами хотел. — О, значит, наш бизнес будет процветать. — Обязательно. — А теперь, Вилли, к делу. Что вам известно о ночном нападении на дворец? — О! Сразу расстроился посол. — Но ви же знать, что это есть гросс-секрет. — Твою мать, ну, конечно, знаю, — разозлился Виталик. — Я сам это нападение отбивал. — А-а-а, вот почему ваши люди и царские стража арестовать, — сообразил Вилли. — Я только Никт Ферштейн. Как это, помочь наш бизнес? Лицо Виталика окаменело. Судьба товарищей, участвовавших в ночном рейде, была ему неизвестна, но он надеялся, что им удалось уйти. «Вы даже представить себе не можете, как это нашему бизнесу поможет», — мрачно сказал он. «Кстати, хочу сверить данные. По вашим сведениям, куда моих людей упекли?» «Упекли?» — выпучил глаза Вилли. «Найн, костер найн, малюта скуратов найн, ваши люди цариц Василис усыплять, царские стражи тюрьма отправлять». «Наши данные совпадают», — кивнул Виталик. «Вот, значит, как их взяли. Ай да Василиса удружила». «О, я утрушила. Сегодня царь Кордон объявляет в тюрьма день открытых дверей». «Чего?» — теперь уже выпучил глаза Виталик. «Таля иноземный купец и посол», — дополнительно пояснил Вилли Шварцкоп. «Покасать Сапот быт устник и состояние тюрьма после конструкции. Но не там сделать евроремонт. Я ничего не понимаю. Что такое евроремонт? Ваш кассет между строк, я все понимать. Царь Кордон найн, совсем Никт Ферштейн». «А чего тут понимать? Для кого царь-батюшка мог сделать евроремонт? Только для европейцев». «Европейский потанный русиш тюрьма найн», — заволновался Вилли. «Да не расстраивайся ты так. Я чертежи реконструкции видел. Там пыточной нет», — успокоил его сплетник. «Что это означает?» что на кол будут сажать без допроса. Увидев, как Вилли резко спал с лица, Виталик с удовольствием добавил: «Особенно за шпионаж». Немецкий посол начал уже не просто бледнеть, а самым натуральным образом синеть. «Спокойно, Вилли, я тебя отмажу, если ты будешь правильно себя вести». «Сколько, Вифель?» — пролепетал посол. «Обижаешь, Вилли. Ну какие счеты у друзей? Когда я говорил о правильном поведении, я деликатно намекал на возглавляемую мной службу, службу под названием ЦРУ. И, знаете, у меня есть случайно, совсем-совсем случайно, список шпион английский посол», — задумчиво сказал Вилли. «Так чего ж ты сидишь? Тащи его сюда». Вилли сорвался с места и пулей выскочил с летней веранды уютного кафе. В посольской слободе все было рядом, а потому буквально через минуту он вернулся с обещанным списком в руках. Похоже, список был заготовлен заранее, причем специально именно для царского сплетника, так как был написан на русском языке. Виталик, небрежно попивая пиво, начал неспешно этот список изучать. «Ну, этого я знал. Этот, само собой, об этом и говорить нечего. Ну и сам глава посольства, а как же без него?» «Стоп, Вилли, я что-то не пойму. По-моему, вы принесли мне весь список английского посольства. Даже слуг и поваров сюда включить не забыли. А кроме официальных лиц кто-нибудь еще есть?» «Я не знаю. Остальные мне пока не мешают». «Вилли, ну что это за детский сад?» — расстроился Виталик, скомкав лист в шуршащий комок. «Я думал, что имею дело с серьезным человеком, а вы тут лохотрон устраиваете. Ладно, раз так, придется попросить царя-батюшку сделать для вас исключение. Малюта давно мечтает на ком-нибудь опробовать испанский сапог». «Я все понимаю», — позеленел Вилли. «Завтра я буду список уточнять». «Почему не сегодня?» «Сегодня приезжает епископ с Фатерланд делать ревизии свой паства при иностранный посол. Прав устник тюрьма, царь, батюшка, проверять». «Черт! Совсем забыл про презентацию тюрьмы. Вот патриарх-то наш приезду епископа обрадуется», — усмехнулся Виталик. «Я так не думать», — с сомнением покачал головой Вилли. «Мой лютий кафарят, Алексий Третий, заперся со свой монах на монастырский твор, делать там тайны совещаний». «Видать, тоже правами узников озаботился», — сообразил юноша. «О, я слышать, ваша церковь много денег дала на реконструкцию тюрьма после ваш последней отсидка». «А куда же она денется?» — хмыкнул Виталик. После усмирения Шемахан Василиса как-то в приватной беседе красочно описала царскому сплетнику все подробности организации его побега из камеры. Святая Церковь внесла свою лепту в это благое дело, а потому отстегнуть за засыпание многочисленных подземных ходов, ведущих в тюрьму, и ее реконструкцию ей пришлось немало. «Ну, я так понимаю, без Алексия Третьего и отца Сергия презентация отреставрированной тюрьмы не обойдется», — сделал вывод юноша. Вилли кивком головы подтвердил его предположение. «Во сколько презентация?» «После обед, перед ужином, Немецкий посол вытащил из кармана луковицу часов, щелкнул крышкой и показал пальцем шестичасовую отметку на циферблате. «Отлично! Время еще есть. Мерси за информацию, Вилли!» Царский сплетник поднялся из-за стола. «Внимательно читайте свежие новости. Особенно то, что написано между строк. У вас это прекрасно получается».